Глава 17. Я выхожу из душа. Пар клубится за спиной, а зеркало в ванной запотело так, что мое отражение кажется чужим, размытым, будто его кто-то стер и оставил только контур. Я провожу ладонью по стеклу, но едва проступаю черты лица, мне становится тяжело смотреть. Отвожу взгляд. Сегодня у меня встреча с Леонидом. Я открываю шкаф и впервые со дня операции ощущаю странное, непривычное желание выглядеть хорошо. Насколько это вообще возможно теперь? Пальцы медленно перебирают вещи на вешалках. Серое платье кажется слишком тусклым. Красное — слишком громким, будто крик заявления о себе, а теперь это явно не про меня. В итоге достаю черные прямые джинсы и мягкую молочную водолазку. Хорошо подойдет под мое длинное темно-коричневое пальто. Вроде бы просто, но в этом есть вкус, так мне кажется. Усаживаюсь перед зеркалом. Волосы. Теперь они моя маска, мой щит от посторонних глаз. Сегодня я решаю их выпрямить. Прядь за прядью, будто приглаживаю собственные растрепанные мысли. Каждое движение утюжком, тишина, запах нагретого металла и тонкий аромат шампуня. Все отпечатывается в мозгу, будто я стараюсь ухватиться за момент. Будто готовлюсь к чему-то особенному. Пряди ложатся ровно, тяжело и послушно. Я запускаю пальцы, зачесываю волосы на одну сторону, чтобы скрыть ими часть лица, и мне становится чуть спокойнее. Без 5:02 я выхожу из дома. Ноябрь пронизывает прохладой. Двор возле нашей сталинки выглядит как всегда, и все же в это время года он кажется особенным. В лужах отражается небо, будто на земле рассыпали куски стекла. Асфальт темнеет и блестит после дождя. Небо становится гуще, а старые тополя теперь стоят с ветвями, похожими на выжженные чернилами линии. Листьев почти нет, но кое-где по углам двора они кружатся желтыми клочками, как старые выброшенные письма, которые ветер все никак не унесет. В воздухе пахнет сыростью и железом, и в этом запахе есть странная романтика. Будто город стар, но все еще жив и крепок, он дышит медленно, глубоко. Через минуту во двор выезжает черный Майбах. Он словно не отсюда, и кажется, что заблудился. Слишком чистый и дорогой для этого потрескавшегося асфальта. Водитель в черном костюме выходит и открывает заднюю дверь. Сомнений не остается, что это за мной. Я подхожу к нему. «Прошу», — говорит коротко и уважительно. Сажусь на заднее сиденье. Кожа кресел теплая из-за включенного обогрева. Машина трогается. Я смотрю в окно. Районы сменяются, дома все выше и современнее. Я не спрашиваю, куда мы едем, но внутри пытаюсь отгадать. Лео хочет показать мне какое-то место? Или просто поговорить где-то в приятной обстановке, вроде кафе? Или машина отвезет меня к нему домой? Мыслей много. Я чувствую, как внутри растет странное ожидание увидеть Леонида. И пугаюсь этого. Я ведь клялась себе, что никогда больше не позволю мужчине приближаться к моему сердцу. А теперь жду. Мне страшно. Ведь я знаю, с таким лицом я не могу понравиться никому. Даже себе и не нравлюсь. Иногда прикосновение к щеке словно ожог. Настолько эта мысль живая и болезненная. Кажется, будто в зеркало каждый раз смотрит не человек, а разбитая ваза. Склеенная кое-как, и эти трещины светятся ярче всего остального. Больно, словно меня лишили права быть женщиной. Спустя почти час пути мы приезжаем в центр города. Машина замедляется и сворачивает в одну из арок жилых домов. Закрытый старый двор, облагороженный, чистый. Над подъездами вывески магазинчиков, книжные, все для рукоделия, винный. И среди них я замечаю вывеску «Эстет», «Картинная галерея». Я улыбаюсь. Это же было очевидно, а я об этом даже не подумала. Выхожу. Воздух прохладный, пахнет влажной землей и металлом. У входа в галерею, опираясь на трость, стоит Леонид. На нем темно-серый костюм, и на тон темнее пальто нараспашку. Весь его образ — это мужественность и спокойная сила. Я замираю, глядя на него. «Добрый день, Адель». Его голос теплый, уверенный. «Ты хорошо выглядишь?» Сердце дергается, щеки тут же вспыхивают огнем. Я машинально поправляю волосы, опуская их сильнее на лицо. «Спасибо», — выдыхаю. «Ты тоже». Я киваю на дверь. «Нам сюда?» Он слегка улыбается. «Да». Мы заходим в галерею. Высокие белые потолки, темно-синие стены, светильники точечно освещают картины. Пахнет деревом и лаком. Мы идем медленно, останавливаемся возле полотен. «Что думаешь?» — спрашивает Лео, когда я задерживаюсь у абстракции с ярко-красными линиями. Я вглядываюсь в картину, задумываюсь. «Здесь слишком много боли», — говорю тихо. «Но она изящная, боль, которая кричит». «Интересно». Он смотрит на меня, будто сравнивает мою реакцию с чем-то своим. Я всегда считал, что искусство должно будить, а не убаюкивать. Иногда хочется и поспать, признаюсь, чтобы спрятаться. Лео только кивает. То ли мне, то ли какой-то своей мысли. Мы переходим к следующей картине. Там море, почти черное, тучи сгустились, и виднеется только крошечный парусник на горизонте. Он плывет к берегу, осознавая приближение шторма, и что ему не успеть. «Это я люблю», — шепчу. «Тут чувствуется сила, упорство, даже когда ситуация почти безнадежна. Он не сдается». Леонид поворачивается ко мне. Именно так художник и задумывал. «Вы с ним знакомы?» «Да, помогал ему когда-то, но теперь он работает сам. Мы остались хорошими приятелями. Приятно, наверное, помогать другим людям, делать их жизнь лучше. Нам, художникам, бывает тяжело найти свое место. Я делаю это не для удовольствия, но не могу отрицать, что все-таки испытываю его. Это помогает». Он говорит твердо, но на последней фразе я едва улавливаю печаль в его голосе. «В чем помогает?» «Жить. Просто жить, Адель». Он идет дальше, я следом. «Я хотел показать тебе эту галерею, потому что здесь будет проходить твоя выставка. Хотел, чтобы ты увидела раньше, чем все уже будет организовано». Я резко поднимаю взгляд, будто по-новому смотрю на галерею. Внутри что-то раскрывается, будто дверь, и тепло расползается по груди. «Она замечательная». Рад слышать. Я киваю, не в силах скрыть улыбку. И тут же внутри меня поднимается волна, такая сильная, что хочется зажмуриться и удержать ее, чтобы не расплескать. Я мечтала о выставке, мечтала о реализации всю жизнь, но мечта всегда казалась чем-то нереальным. Как дальний свет маяка, до которого не доплывешь, потому что шторм сильнее тебя. А теперь кто-то говорит, что это возможно. Настоящий зал, настоящие люди, которые будут стоять напротив моих картин, рассматривать их, искать в них смыслы. И, может быть, находить мою боль, мои шрамы, мою душу. Я представляю синие стены галереи, и на них мои полотна. Представляю, как люди останавливаются, наклоняют головы, что-то шепчут друг другу. И в этом вся магия. Моя боль перестает быть только моей. Она становится понятной другим. И еще я представляю, как в зале будет Леонид. В своей безупречной манере, спокойный, уверенный. И где-то внутри я чувствую странную благодарность и робкую надежду. Что, может быть, все не зря. Все испытания и боль, может, они приведут меня к чему-то хорошему, и мои картины будут не случайными мазками краски, а чем-то способным дышать и жить без меня. А он поможет мне в этом. Сердце колотится так сильно, что я чувствую каждый его удар всем телом. После обхода залов Леонид смотрит на часы. «Давай выпьем кофе. Тут недалеко есть хорошее место». «Давай», — соглашаюсь, улыбнувшись. Мы выходим. На улицу за это время успел налететь пронизывающий ветер. Волосы колышутся, и я прижимаю их к себе ладонью. Я начинаю дрожать. Или от страха, что мое лицо увидят, или от холода. А может, от всего вместе. И несмотря на напряжение, глубоко во мне все равно какое-то теплое чувство. Даже эта холодная, лысая осень кажется мне прекрасной. Старые дворы, серые стены, колючий ветер. Все сейчас особенное, и я понимаю, что дело не только в картинах. Тут есть иное, новое чувство. В следующую секунду я ощущаю, как на мои плечи поверх пальто ложится теплый шарф. Лео снял его с себя. Я кашу на него взгляд. «Спасибо». «Почти пришли», — говорит он. Его жест такой простой и такой заботливый, что я еще сильнее теряюсь в ощущениях. Я перестаю дрожать. Кафе и правда оказывается буквально за углом. Мы садимся за маленький круглый столик у окна. Тепло, пахнет свежей выпечкой. Леонид покупает нам кофе и круассаны, пока я жду за столиком и пытаюсь немного расправить растрепавшиеся волосы. Он садится напротив, я беру свой кофе в большой белой чашке и делаю глоток. Горячий, улыбаюсь. То, что нужно. «День без кофе — это ошибка», — кивает Леонид. «Согласна на все 100». Лео заводит непринужденный разговор о картинах, о книгах, о том, что ноябрь всегда кажется бесконечным. Его голос спокойный, но в нем есть что-то, что заставляет слушать его, как музыку. «Ноябрь всегда крадет силы», — говорит он, делая глоток кофе. «Но в этом есть своя прелесть. Человек начинает ценить свет, когда его мало». Я улыбаюсь, отставляю чашку. Я раньше не любила позднюю осень за ее сырость и холод, а теперь думаю, что в ней есть что-то особенно прекрасное. Он слегка кивает. Наши взгляды меняют люди и события. Прекрасно, если твои изменились в лучшую сторону. Значит, было что-то важное и приятное в один из холодных осенних месяцев. Интересная мысль. Отвечаю с улыбкой и снова чувствую жар в щеках. Сердце у меня сбивается с ритма. Я и не думала, что когда-нибудь еще буду сидеть с мужчиной в кафе и улавливать от него симпатию. А я совершенно точно ее ощущаю. К моим картинам или моим словам я не знаю. Но я вижу, что Лео расположен ко мне. Случалось и плохое, и хорошее. Наверное, я научилась видеть позитив, когда его не так уж много вокруг. Думала, что уже не смогу. Но теперь сама удивляюсь. Он смотрит внимательно, будто видит во мне больше, чем я сама. Хорошая черта. Постарайся не потерять ее. Я сжимаю пальцы на чашке, чтобы скрыть дрожь. Стараюсь. Знаешь, когда я рисовала свои последние картины, мне казалось, что они слишком уродливы, что никто не поймет. Но люди вокруг говорят мне обратное. И это удивительно. Адель, он наклоняется чуть ближе. Они не уродливы, они честны. А это именно то, чего хочется людям. Правды. Такой, какая есть. Вот ты бы хотела знать правду, даже если она может напугать. Я задумываюсь на секунду, опускаю взгляд. Хотела бы. Я поднимаю глаза на Лео, и он смотрит так пристально, так серьезно. Этот взгляд на секунду даже пугает меня. Он не страшный. Наоборот, у него такое чувство, будто сейчас именно Леонид чего-то боится. Что-то мучает его. Но почему ему может быть страшно? И вдруг он спрашивает меня серьезно. «Почему ты прячешь лицо?» Сердце подпрыгивает, будто ударилось о ребра. Я боялась этого вопроса. Боялась его больше, чем всех своих ночных кошмаров. Часть меня, крошечная, дрожащая, но такая упрямая, жаждет сказать, как на духу, всю правду. Сбросить этот тяжелый груз, что теперь давит на грудь при общении с любым человеком. Где-то в глубине души с самого момента знакомства с Леонидом я хотела, чтобы он увидел меня настоящую, без пряди, за которыми я прячусь, без этой маски. Пусть узнает, пусть сам решит, что делать с этим. И если он не рассмеется, если не переменится в общении со мной после этого, может быть, тогда мне станет легче дышать. Может быть, тогда я перестану каждое утро ненавидеть свое отражение в зеркале. Но другая часть меня, огромная, громкая, с паническим криком просит, чтобы этого никогда не случилось, чтобы он не увидел, потому что уродство нельзя не заметить. Оно не может не оттолкнуть. Я сама иногда едва выдерживаю собственное лицо, а он ведь красивый, сильный, уверенный мужчина. Как он посмотрит на меня после этого? В его взгляде будет жалость, отвращение или еще хуже, равнодушие. Я вся сжимаюсь изнутри. Хочется одновременно шагнуть к нему и убежать прочь. В груди больно, словно кто-то разрывает меня на части. Жажда освобождения и страх утраты. «Это имеет значение?» — спрашиваю мягко, хотя внутри все накалено до предела. Его глаза темные, внимательные, будто хотят проникнуть прямо в душу. Он произносит спокойно и четко. «Я хочу увидеть тебя».